Неплохо, но для того, чтобы уничтожить того мертвеца, откровенно маловато. Мне бы 1000 хотя бы, но выдержит ли тело, вот в чем вопрос. Эмма, по-прежнему ничего не говоря, кивнула мне на грудь, мол, проверить надо. Я согласно глаза прикрыл, надо, причем мне тоже себя надо проверить, потому что в этот раз у меня было две цели, сработали ли пожелания, пока не ясно. Источник вырос, а вот вторая цель, она относилась к моим пределам. Нет смысла повышать источник, если мое тело не выдержит, и если оно не способно пропускать через себя большие потоки энергии. Ведь источник – это хорошо, но не менее важна именно пропускная способность. Точнее, много какие параметры важны, но в моем случае на первую роль выходит именно этот момент. Олег Васильев, подошел к нашему столику в местной столовой незнакомый солдат. «Княжич хочет с вами поговорить. Прямо сейчас», – уточнил я. «Так точно», – ответил солдат. «Одну минуту, доем», – глянул я на остатки в тарелке. Быстро прикончив порцию, отправился за солдатом. Эмма за мной пошла. В принципе, не надо быть гадалкой, чтобы догадаться, какие вопросы у княжича возникнут. Нас провели в здание, а там на второй этаж, в отдельный кабинет, где дожидался княжич. Когда я вошел, он бросил на меня строгий взгляд. Но когда следом вошла Эмма, он отчетливо дернулся. «Олег, я только тебя приглашал на разговор», — сказал он. «Какие-то проблемы?» — спокойно спросил я. «Сударыня, не могли бы вы?» — обратился он к Эмме, но та его перебила. «Вы так не рады меня видеть, княжич?» — спросила она иронично. «По какому вопросу вы меня вызвали?» Решил я перевести разговор в конструктивное русло. Вызвал на конфиденциальный разговор. «У меня нет секретов от Эммы, но, если вы настаиваете...» Княжич поиграл желваками, но настаивать не стал. «Что ж, хорошо, сразу проясним все вопросы», — бросил он на меня холодный взгляд. «Ты меня обманул». «Когда?» — спросил я. Как и ожидалось, княжич видел слишком много и задался соответствующими вопросами. «Когда сказал, что не можешь перестраивать тело, видимо, то, что ты дерешься на скоростях мастеров школ, это так, случайность, побочный эффект праведной жизни. Поправьте меня, княжич, но, кажется, я никогда не утверждал, что не владею методами перестройки организма. Если припомните, я лишь утверждал, что массовое внедрение соответствующих практик невозможно, но ты владеешь темой на высоком уровне», — воскликнул он. «Разве не поэтому вы меня пригласили?» «Да, но ты не сказал, насколько разбираешься в вопросе». «А должен был, вообще-то, да», — заявил Сергей с возмущением. «Я доверился тебе, предоставил все материалы, в том числе секретные, а ты этим воспользовался. Массовое открытие источников и магического зрения, спасение вашей жизни, открытие уникальных знаний про клятвы, да уж использовал так использовал», — саркастично заметила Эмма. «Она твой адвокат?» — вскинул бровь княжич. «Ты в курсе, Олег, что наследница не самого последнего рода специально встала так у тебя за правым плечом, демонстрируя мне, что она твоя подчиненная?» «Да», — глянул я на Эмму. «Княжич, вы меня ругать позвали? Если да, то, право слово, у меня есть дела поважнее». «Нет уж», — разозлился Сергей. «Сейчас для тебя нет ничего важнее, чем убедить меня в своей лояльности». «Серьезно?» Теперь настала моя очередь удивляться. «Вы, зная о клятвах, о принципе взаимного влияния силы на адепта и адепта на силу, смеете сомневаться в моей лояльности? Я служу людям, и этим все сказано». «Людям», — ответил княжич холодно. «Может, ты и служишь абстрактным людям, но в лояльности княжеству и моей семье я сомневаюсь». «Правильно делаете», — вставила Эмма. «Ваша семья веками считала нормальным, что на ее территории действует ковен и собирает кровавую жатву. Вы видели, что происходило на базе? Думаете, это единственное такое место? Нет, их сотни и тысячи по всему миру. В Москве тоже подобных мест хватало. И что же делала ваша семья? Ничего. Позволяла собирать дань. Прогибалась. Что, не знали про эту часть истории? А про то, что мертвые вызвали эпидемию? Про то, что они собирались убить тысячи людей, чтобы провести ритуалы и создать особо опасную нежить? Быть может, вам батюшка рассказал и про то, что с его позволения тайная служба взяла под крыло отряд мстителей, которые сами начали охоту на нежить, но взяла не для того, чтобы помочь, а чтобы потом в ходе торгов продать их и откупиться. Клятвы приносить ваш отец тоже отказался. Отсюда простой вывод, что он очень не прочь лечь под мертвых снова, скармливать им своих граждан при условии, что ему дадут выжить. Кстати, вполне себе вариант. Если мертвые вдруг сочтут, что продолжение войны неэффективно, они могут предложить ему такие условия. Через сколько минут он тогда согласится и сдаст нас? Это все только ваши слова, дернул щекой княжич. Мой отец никогда бы так не поступил. Ну да, фыркнула Эмма. Ваше заявление рассеяло все наши сомнения в том, на чьей стороне ваш отец. Мы сразу же прониклись лояльностью к такому правителю и мигом выложим вам все тайны. Ваш сарказм неуместен, процедил Сергей, как и ваши обвинения в обмане и прочем. Так мы ни к чему не придем, вмешался я. Княжич, повторю вопрос, с какой целью вы меня позвали? Если хотите обвинить в чем-то конкретном, то прошу. Для начала я хотел бы прояснить ряд моментов. Если мы не придем к пониманию, то дальше этим будем заниматься тайная служба. Это очень логично, натравливать на нас тайную службу, не преминула заметить Эмма. Видимо, вы решили задаться целью побыстрее угробить княжество. Эмма, хватит, попросил я. Как скажешь, пожала она плечами и отошла в сторону, к одному из окон. Княжич, внимательно вас слушаю, сказал я. Во-первых, бросил он взгляд в сторону Эммы и снова посмотрел на меня, собравшись, кто ты такой? Олег Васильев. Чепуха. Сирота не может обладать подобными знаниями и навыками. Другого ответа у меня для вас нет. То есть отвечать ты не будешь? Нет. Княжич попытался надавить на меня взглядом, но это он зря. То есть ты уже не отрицаешь, что твоя легенда липовая? Что ж, ясно. На этом можно было бы закончить, но давай уж остальные детали проясним. Твой план напасть на мертвецов, чтобы отвлечь того летуна и увести его от гражданских, наглая ложь. С чего вы взяли? Устраивать бой на территории города я действительно не хочу. Ну да, фыркнул княжич, охотно верю, если бы не одно но. Сначала твоя подружка демонстрирует уникальные навыки поиска мертвых. Видимо, она тоже прошла через опыт клинической смерти и открыла в себе новые таланты. Потом ты демонстрируешь подготовку, которая у 17-летнего парня, будь он даже трижды гением, быть не может. Но самое интересное, что на следующий день, после того как ты ни в чем не бывало прилег поспать, твой источник резко расширился, что тоже считается невозможным так-то. Сдается мне, что у тебя была и другая причина устроить охоту на мертвецов, а раз так, то ты, получается, используешь всех нас для собственного усиления. Это все? Спросил я равнодушно. Этого достаточно, резко ответил княжич. Теперь я требую ответов. Может, расскажем ему? Спросила Эмма. Что? Глянул я на нее. Про то, за что воюем, он наверняка не выдержит. Но раз так требует, его право. Я, вообще-то, здесь нахожусь, и обсуждать меня при мне же, верх наглости, нервно заметил княжич. Накрутил он себя, по полной накрутил. Сергей, обратился я к нему, ваши подозрения понятны. Во все свои тайны посвящать я вас не собираюсь. Эмма предлагает открыть вам часть информации, объяснить, ради чего мы сражаемся, но, поверьте, спокойствие вам это не добавит, если же вы хотите все перевести в плоскость разборок с тайной службой. Что ж, ваше право. Ну да, у него есть право начать мешать тем, кто хоть как-то ситуацию исправить может. Отличное решение, высказала Эмма. Это с ваших слов так, с моей же стороны вы крайне подозрительны, резко ответил Сергей. Так, может, вам в другом месте вопросы задавать? Почти ласково спросила Эмма. К примеру, как убили вашего деда или за что умер дядя? Как князь замазал вашего старшего брата, отправив его на разборки с главой Ковина, чтобы избежать с его стороны предательства? Ну и обо всех прочих моментах с регулярной жатвой, тоже поспрашивайте. Обязательно этим займусь. А сейчас я по-прежнему жду от вас ответов. Мы переглянулись с Эммой. Я пожал плечами. Поведение княжича понятно. Отталкивать его от нас не самое лучшее решение. Не хватало еще и с этим разбираться. Мы крупно наследили, поэтому совсем без ответов отделаться не получится. Значит, настал очередной момент вскрывать часть карт. Как знаете, ответила Эмма. Души. Что души? Нахмурился княжич. Души всех, кого убили мертвецы, обречены вечность страдать и служить батарейками. В смысле? Не понял. Что значит души? Это же анахронизм. А кто это вам рассказал? Спросила Эмма. В книжках прочитали? А кто книжки продвигал? Гильдия целителей, которая находится под контролем мертвых, и прочие подобные ей организации. Проведите простой эксперимент. Задайтесь вопросом, есть ли у вас душа, княжич, и прислушайтесь к ощущениям. Дрогнет ли внутри что-то, когда осознаете, какая участь вас ждет, бесконечные страдания, участь батарейки и корма. На лице Сергея стремительно начали сменяться эмоции, растерянность, недоверие, даже насмешка, задумчивость и взгляд, который направился внутрь себя. Он прислушался и задался вопросами, дрогнул, дернулся, уставился на меня, ища поддержки. Я спокойно выдержал его взгляд, не знаю, что он там увидел, но уж точно не капли лжи. «Но это же бред», – жалобно произнес Сергей. «Это же, Ольга», – осознал он. «Она, тоже, все», – ответил я. «Ольга, мой дядя, мой дед, все остальные, не верю. Просто отказываюсь верить», – ожидаемо, – ответила Эмма. «А это ведь всего лишь одна тайна, вес которой вы не выдержали. Ладно, Олег, пойдем. Нет смысла здесь дальше время терять». Это прозвучало жестоко, но Эмма права. «Нет смысла в дальнейшем разговоре. Княжичу надо хотя бы этот факт осознать. Мы с Эммой ушли, она к своим гвардейцам отправилась, а я, фактически, я тоже к ним отправился. Мне требовался тихий уголок, где я смогу заняться своими делами. Собственно, Эмме то же самое требовалось. Я и тихий уголок, чтобы заняться мною и Искрой. Так сходу, сканируя себя поверхностно, я не смог определить, повысило ли мое тело способность переносить нагрузки. Поэтому, уединившись, я погрузился в глубокую медитацию, вскоре обнаружив, что искал. Какое-то время ушло на то, чтобы исследовать обнаруженное. Когда вынырнул, сначала увидел Эмму, которая выжидательно смотрела на меня, а потом услышал чужие голоса где-то рядом с машиной. Прислушавшись, понял, что гвардейцы рассказывают солдатам Славского про мертвых. Вскинул бровь, посмотрел на Эмму вопросительно. Та усмехнулась и пожала плечами. «Рядовому составу проще делиться информацией», — ответила она тихо. «Они сами или с твоей подачи, с моего одобрения. Пока ты спал, я узнала, что на границе регулярно люди пропадают, как гражданские, так и солдаты. Теперь народ узнал, куда именно они попадают. Шило в мешке не утаишь, слухи быстро разойдутся. Неудивительно, что люди ищут ответы». Я понятливо кивнул. Бой с висмархами для солдат был чем-то обычным. Да и чего уж, висмархи в визуальном плане не выглядели как мертвецы, скорее, как странные адепты. Подумаешь, любят костяные маски. Это повод считать их чудиками, а не нежитью. Отдельный вопрос, как часто военным удавалось проникнуть на тайные базы и уйти с них. Сдается мне, что если это и случалось, то крайне редко в обозримой истории. Причина банальна, все те ядовитые клубы, что мы встретили. Я уже убедился, что среди солдат есть сильные адепты, но сила силе рознь. Снос здания требует одних умений, а защита от яда – совсем других. Получается, мы большую волну подняли. Если солдаты так в открытую запретные темы обсуждают, то либо Стародубов режим секретности не наложил, либо на него забили, либо еще что. Ладно, вздохнул я, задумавшись о том, что распространение информации может привести к совершенно любым последствиям. Я обнаружил изменения, и не сказать, что они меня радуют, а конкретнее, в теле что-то изменилось, но, насколько я смог понять, изменение это грубое, считай, сделанное в лоб, не качественная перестройка, а наработка мозоли или что-то вроде того. ХМ, задумалась Эмма. В теории, искра может быть грубым инструментом усиления, или мы не знаем, как ею пользоваться. Вдруг надо детальнее желания продумывать, формировать техническое задание. Если подумать, то источник она мне без всяких предохранителей расширяла. Тогда и остальное по такому же принципу куда-то не туда завести может. Возможно, причина в том, что искра была разъединена. Вдруг мы ее сломали? Возможно, кивнул я. Или есть другие причины. Кто знает, попробуй в нее свою кровь направить. Как? Нахмурился я. Как-то, пожалуй, Эмма плечами. Мне откуда знать? Давай, пробуй. Возможно, тебе не хватает связи с ней. Я подстрахую. Следующие полчаса мы экспериментировали, направляли по капле кровь в искру, смотрели, что получится. Результаты были никакие. Кровь проходила, искра ее поглощала, но какого-то эффекта достичь не удалось. Если усилить поток, кровь возвращалась такой же, как и была. Что это значит, кто бы объяснил? Закончились нашими экспериментами вынужденно. К нам постучался Стародубов, откинул брезент и заглянул внутрь. «Не помешаю?» – спросил он. «Разве что самую малость, Евлантий Сергеевич», – ответил я. «Смешно, смешно», – без улыбки ответил он. «Васильев, надо бы поговорить». Айда за мной. Я ожидал, что он меня в штаб проведет. Возможно, сразу к Славскому. Ну, или сначала к себе в кабинет. В этом случае, правда, стоило ожидать посыльного, а не самого Дуба. Так что неудивительно, что он провел меня на полигон. Эта военная база находилась на границе и прикрывала рудники, не так уж и далеко от того города, где госпиталь располагался. Важное отличие. Это была самая настоящая военная база, а не череда зданий в городе, которые забрали под свои нужды. Полигон здесь тоже имелся. Причем обустроили его функционально, без излишеств. Ровная площадка, обнесенная бетонными плитами, метров 3 высотой. О том, что это полигон для адептов, я догадался по рытвинам и характерным следам на земле. «Зачем вы меня сюда привели?» – спросил я, оглядевшись. «Слишком много вопросов накопилось. Очень-очень много», – веско сказал он и повернулся, глянул на Эмму. «Госпожа, а вы всегда за нашим юным дарованием хвостиком ходите?» «Так точно», — ответила она невозмутимо. Дуб крякнул, но прогонять не стал. «Ладно, допустим», — сказал он сам себе. «Васильев, хватай мечи». Меча здесь было два, оба учебные. Кто-то их воткнул в землю и оставил специально для нас. «Вы уверены?» — уточнил я. «Да, только давай без скромности. Покажи, что ты на самом деле умеешь. Раз уж мы с тобой вместе в бой ходим, мне нужно это знать. Я хорош против мертвых, а не живых. Тогда мне повезло. Не будешь валять старика». «Этого я не говорил», — улыбнулся я. Дуб усмехнулся и ударил меня без всяких прикрас тараном. За то время, что болтали, я успел напитать тело кровью и накинуть две техники — ускорение и усиление. Поэтому его действие не стало неожиданностью. Я выпустил перед собой кровь, сформировал по центру уплотненную линию, об которую молот и разбился. Не полностью, часть силы толкнула меня, но с этим можно смириться. Выпад мечом я тоже отбил. «Кхе!» — выдохнул Дуб, когда лезвие оказалось у его горла. «Быстро!» Я отступил, начался второй раунд. Мужчина рванул вперед, обрушил меч сверху. Тоже усиление задействовал. Я увел его удар в сторону, крутанулся, выпустил облако крови, загустевая и принимая магическую атаку, а дальше создал пяток нитей, которые налипли на мужчину. Он попытался их срубить, и у него даже что-то получилось. Дуб не растерялся, создал вокруг себя марево масла, но нитям это не сильно повредило. Прошло несколько секунд, за которые он не смог с ними разобраться, а мне этого хватило, чтобы укрепить их и спеленать мужчину. «Скорость, контроль силы, молодец», — похвалил он. «Уберешь, сами выпутаться не хотите попробовать?» Дуб подался вперед, глянул на меня из-под лобья, оскалился. Сила вспыхнула вокруг него, на меня обрушилось давление, нити разорвало. «Аво!» — воскликнул я, отбивая выпад. «Евлантий Сергеевич, да вы способы удивить! Не отвлекайся, щенок!» — рыкнул он. Подобный трюк я уже видел в его исполнении. Когда он поговорить пришел, а на него напали, тогда меня, как щенка, как раз подхватывало и отбрасывало. Сейчас же давит, неприятно, но терпимо. Я уплотнил слой крови вокруг себя, засверкал, стабилизировал энергию. Дуб сжигал масло, заставлял его вибрировать, что и давало эффект. Он обрушил на меня град ударов, заставил отступать. Пожалуй, я бы мог еще раз его задавить, но не стал. Продемонстрировал уже достаточно. «Пожалуй, хватит», — выдохнул Дуб и перестал давить, отогнав меня. Повалить меня ему так и не удалось. «Ну и кто ты такой, Васильев?» — спросил он. «Вопрос не в том, кто я, вопрос в том, как нам всем выжить и что делать дальше». «Да-да, это ты правильно говоришь. Пойдем, представлю тебя воеводе, а там решим, как быть». Захватив двух солдат, Блейк запоздало вспомнил, что не знает местного языка. Последний раз с островов он выбирался лет 100 назад. Неудивительно, что такой незначительный факт забылся. Посмотрев недовольно на перепуганных солдат, Блейк пустил их в расход, после чего направился в сторону польского княжества, в ближайший младший Ковен, где нашел его главу и приказал собрать информацию по проблемному княжеству. Это должно было занять несколько дней. Блейк прикидывал, что ему делать, то ли подождать, то ли продолжить давить, когда пришли новости о разгромленном гнезде. На гнездо мертвецу было плевать, но сам факт нападения людей, которые до этого ничего такого не вытворяли, заставлял задуматься, чего хотели люди добиться этим поступком. Блейк был уверен, что непослушный князь будет держать секретное оружие при себе, но нет, князь защищен не был, а оружие занялось тем, что отправилось на фронт. Блейк прикинул, как бы сам действовал, Если ты обрел нечто ценное, то надо это спрятать, попытаться это повторить. Если дело в таланте, то обучить других людей. Если в техническом оружии, воспроизвести его. Но князь почему-то действовал совсем иначе, глупо и нерационально. И либо он идиот, вероятность чего Блейк вполне допускал, либо в этой истории есть другие переменные. К примеру, то, что князь вовсе не контролирует таланта. Но тогда эта история куда интереснее становится. Все это требовало проверки. Для чего нужно заставить людей понервничать и начать допускать ошибки? С этой мыслью Блейк отправился на охоту. Глава 12. До этого лично я Славского не видел. Дядька по должности должен был быть внушительный. И в кои-то веки ожидания совпали с реальностью. Был он уже не молод, но крепок, и взгляд имел тяжелый, волевой, подавляющий. Стародубов приглашал только меня, но, когда Эмма молча пошла с нами, препятствовать не стал. Слова не сказал. «Антон Павлович», — зашел Дуб в кабинет. «Разрешите, заходите», — донеслось до меня. А дальше мы вошли, и я увидел самого Славского, который уставился на меня, поглядел, оценил и взвесил, перевел взгляд на Эмму и тоже оценил да взвесил. «Проходите, молодые люди, садитесь. Быть может, чаю, и поесть бы, если разговор долгий будет», — вставил я. «Молодой организм требует большого количества калорий», — пожал я плечами в ответ на незаданный вопрос. «Да, точно», — не улыбнулся мужчина. «Евлантий, будь добр, кликни дежурного». Дуб вышел, отдал распоряжение и вернулся. Я за это время успел кабинет разглядеть. Здоровый, прямо-таки внушающий дубовый стол и множество стеллажей, забитых папками и коробками с папками. Еще парочка закрытых шкафов. Самые обычные на вид стулья. Ремонт тут не сказать, что новый. Видны потертости на паркете. Окна узкие, света мало дают, занавешены, несмотря на ясный день. «Госпожа Чернышова», — посмотрел Славский на девушку. «Перед тем, как начнем, уточните, вы здесь в качестве кого?» «В качестве соратницы Олега». «Соратница, не покровительницы, соратница, союзница, покровительница и просто подруга, если вас интересует точный ответ. А если интересует позиция рода Чернышовых, то мой дед, Ярослав Дмитриевич, союз всячески одобряет и поддерживает. Считайте это официальным заявлением». «Сильное заявление. Сомневаетесь в моих словах, самую малость, учитывая ваш возраст. Часто видели юных девушек, сбегающих на войну, прихватив с собой отряд отборных гвардейцев и выступающих против мертвецов. О вашем характере я уже наслышан», — усмехнулся Славский и подкрутил ус. «Как поживает Ярослав Дмитриевич? Давно с ним не виделись. Ворчит и греет кости у камина». «Понятно», — протянул Славский и снова посмотрел на меня. «Да, дилемма. И что мне с вами делать?» «Как минимум не мешать», — ответил я. А вы уверены в себе, молодой человек?» — фальшиво удивился Славский. «А вы уверены, что сможете отбиться?» «От кого?» — прищурился Антон Павлович. «Точно не от тех, кого гонит на убой с той стороны границы. От них, как я увидел, особо отбиваться не нужно. Ты прав. Куда опаснее те, кто приходит ночью. Что скажешь насчет них? А что вас интересует?» «Да как тебе сказать?» — выдал Славский пальцами дробь по столешнице. «Все, лекция затянется на несколько часов. Для начала, откуда у тебя такие познания в нежити?» «Нахватался там, сям, так и разобрался. Ты слышал, Евлантий?» — глянул Славский на Дуба, заодно снова себе ус подкрутив. «Там, сям, он Антона Павловича повеяло чем-то эдаким, будто он мне разнос собирался устроить. Он и воздух в грудь набрал, аж покраснел, но бросил взгляд на Эмму и выдохнул, не стал ничего говорить. Интересно, со мной так же бы общались, будь я здесь один? Одно дело сироту прижать, а другое — забодаться с аристократами. Да, права была Эмма. Нет, если потребуется, уверен, на меня надавит основательно. Славский не самый последний воевода, служит напрямую князю, а значит, конфликт пойдет в плоскости московские Чернышовы. Но это если конфликт устраивать. Так-то пока просто беседуем. Антон Павлович, ваше любопытство понятно, но все же предлагаю перейти к прикладным вещам. К примеру, обменяться информацией по мертвецам, а дальше уже решать, что будем делать и как нам пережить следующую неделю. Славский ответил не сразу. Было видно, что он обдумывает, как себя вести со мной. В сословном обществе его ступор объясним. Он аристократ, я простолюдин-сирота, еще и вроде бы его подчиненный, так как мне выдали офицера, а с другой стороны, я протеже княжича и уникальный специалист. Сложности в определении статуса хватает. Это разумно, наконец ответил он. Что вы можете рассказать о мертвых? Все, захотелось ляпнуть мне, но я придержал язык. Для начала, Антон Павлович, князь делился с вами материалами, полученным от главы Ковина, и что вам известно про Ковины? Младший и старший, архив, что еще за архив и Ковины? Нахмурился он. Понятно, протянул я. Получается, вы почти ничего не знаете. Это как посмотреть? Недовольно ответил он. Будем разбираться, заверил я его. Что ж, тогда стоит начать с основного, с сильных сторон нежити. Во-первых, она способна быстро пополнять свои ряды, с чем вы, наверняка, не раз сталкивались. Я дождался кивка подтверждения и продолжил. Во-вторых, мертвые уже не являются людьми, они почти не чувствуют боли, функционируют на других принципах. Нас, людей, они воспринимают не иначе, как пищу. В чем уже Евлантий Сергеевич мог убедиться совсем недавно, когда мы взяли штурмом их базу. «Я наслышан, что вы там нашли», — снова кивнул Славский. «Слова не передают всю атмосферу», — вставил Дуб, и Антон Павлович на него острый взгляд бросил. «Да, Евлантий Сергеевич абсолютно прав. Никакие слова не передадут суть того, что мы там увидели. Заверяю вас, подобное место далеко не одно, их сотни по всему миру. Но вернемся к сильным сторонам мертвых. Третье, из-за чего стоит их опасаться, это то, что они отлично умеют перестраивать тела. Говоря «они», я имею в виду их верхушку. Говоря «менять тела», имею в виду, что рядового мертвяка можно сделать нерядовым, с помощью различных ритуалов и... Тут я не специалист, не могу точно рассказать, что они делают. Но одно ясно точно. Нам, людям, чтобы получить сильного адепта, нужно потратить лет 20 минимум. Им же требуется куда меньше времени. Неприятное преимущество, заметил Славский. И не последнее. В-четвертых, они адепты одной стихии. Смерти или энергии разрушения. Никакой хаотичности в силе. Один поток. Причем эта энергия не вредит их телам, а наоборот, усиливает. Я Евлантию Сергеевичу уже рассказывал теорию разницы потенциалов. Думаю, вы с ней успели ознакомиться. Успел. С княжичем мы тоже провели исследование на эту тему. Не знаю, делился ли он результатами. Но, если вкратце, там, где у людей смесь, у них единая сила. Там, где люди получают вред для тела и не могу пропускать через себя большие потоки, они, наоборот, действуют свободно. Иначе говоря, дури у них куда больше, чем у людей, при прочих равных. Пока все предельно понятно, юноша, продолжайте, вставил Славский, когда я замолчал, собираясь с мыслями. В-пятых, их преимущество в соблазне. Соблазне, они торговцы иллюзией бессмертия, вставила Эмма. Бессмертие, глянул на нее Славский. Фиктивного, ответил я. За мертвыми стоит могущественная организация, которая занимается контролем над всем миром. Или не всего, а основных княжеств и самых крупных городов. Что, по сути, и является контролем над миром. Вся эта структура состоит из Верховного Ковина, который неизвестно где расположен, и младших ковинов, которые действуют локально на территории княжеств. Младшие ковины состоят из главы, можно было бы сказать, что сотрудников, но там просто расходный материал, который набирается из тех, кто готов продаться темным силам и выступить против людей. Сила, власть и долгая жизнь, вот чем легко подкупить, если не кого угодно, то многих. Простите мне мою вольность, Антон Павлович, но вы мужчина уже в возрасте и наверняка задумывались о смерти. Предложение продлить свою жизнь вам наверняка бы показалось заманчивым. Как минимум вы бы его рассмотрели. КХМ, прокашлялся Дуб. А что, я не прав, глянул я на него. Это будучи молодым, легко оставаться максималистом. А если какой-то господин в дорогом костюме в роскошной гостиной сделает соответствующее предложение, то легко ли будет от него отказаться, особенно когда альтернатива – мучительная смерть, причем не только твоя собственная, но и всех близких. Тогда что означает иллюзия? – спросил Славский. Я присмотрелся к нему. Неприятный момент. Мои слова наверняка нашли отклик в его душе, но именно из этого я и исходил, когда разговор выстраивал. Парадокс в том, что люди должны бороться со слугами смерти, но те выглядят слишком соблазнительно. Опаснейший яд представляется сладким нектаром. Что это, как не насмешка? Иллюзия в том, что после смерти у вас забирают душу, не стал я скрывать. Душу, что это такое? Нахмурился Славский. То, что делает вас вами, ответил я. Самое ценное, что есть у человека. После перехода из состояния жизни в нежизнь вы становитесь не властителем судеб, не бессмертным существом, а болванкой. Голодной, опасной для людей тупой болванкой, которую часто отправляют прикончить своих родных, чтобы окончательно завершить трансформацию и подтвердить лояльность. Повисла тишина, на лице Славского пролегла тень, прорезались морщины. Он погрузился в свои мысли, крепко о чем-то задумался. Когда поднял взгляд и посмотрел на меня, задал вопрос: «Если ты становишься тупой марионеткой, то зачем доказывать лояльность?» «Тупой» — не совсем верное определение. Вы сохраняете личность, память, навыки. Продолжаете мыслить, получать удовольствие, существовать. «Позволь мне», — вмешалась Эмма. «В конце лета мы поймали одного мертвеца, который занимался тем, что похищал молодых девушек и проводил над ними эксперименты. Делал он это лет 20 минимум. Одно и то же. Это был отец, который потерял дочь и поэтому согласился на сделку с мертвыми. Знаете, чего он добился в своих исследованиях? Ничего. Потому что мертвецы не способны порождать новые, не способны к творчеству, не способны осваивать новые навыки. Поэтому они болванки, которые подчиняются главе Ковина. Тот имеет полную власть над ним. Когда они устаревают, их меняют. Бесконечный цикл из идиотов-предателей. Идиоты никогда не закончатся», — сказал Славский. «Неприятную картину вы нарисовали. Это только начало», — пожал я плечами. В дверь постучали, вошел солдат, принес еду. Поставил кружки с чаем и кофе. «Мне тарелку с бутербродами принесли». «Благодарю», — сказал я, забрав свою порцию. «Ты пока ешь», — сказала Эмма, «а я продолжу. Основные опасности вы услышали. Теперь о последних событиях». Эмма кратко рассказала, что случилось за последние полгода, как развивался конфликт, чего хотели мертвые, о причинах эпидемии, об уничтожении двух ковинов. Пока она говорила, я как раз закончил есть. Ну, не только есть. За Славским я тоже следил. Пытался разобраться, как он воспринимает наши слова. Дуб стоял в стороне, мне надо было повернуться, чтобы его увидеть, но тоже на него поглядывал. Еще одни переговоры, которые вполне могут определить дальнейшую судьбу всего мира. Сначала я Аристарха Павловича убеждал, потом княжича, теперь вот боевого генерала, то есть воеводу. Уверен, он потом князю во всех подробностях доложит, или не во всех, но что-то точно доложит. Поэтому сейчас шла игра не только за Славского, но и за все княжество. Это что же за нежить они такую создать хотели, что им полгорода загубить потребовалось? Покачал головой Славский. Эмма специально так разговор построила, чтобы, когда закончит, я вступить мог и подхватить ее речь. «Короля», — вмешался я, — «это такая туша 3-4 метра ростом, по силе. Силы ей хватит пройти континент из одного конца в другой, и никто ей помешать не сможет». «Звучит как сказка», — дернул щекой Славский. «Обратитесь к князю. Ритуалу-то я помешал, но следы, как и костяк короля, остались. Поэтому князь точно в курсе, допустим. Но, если тебе поверить, парень», — выставил он мясистый палец в мою сторону, — «то мы обречены». «В целом так и есть», — не стал я спорить. «Для вас это повод сдаться, переметнуться к врагу или биться со всей доступной яростью и даже больше, КХМ». «Васильев, ты за языком-то следи», — не удержался Дуб. «Евлантий Сергеевич, я задал вполне нормальный вопрос. Мне, знаете ли, не хочется, чтобы на месте княжества образовалась выжженная пустыня. На фоне подобной перспективы, как поведет себя прославленный воевода, интерес вполне закономерный. Тем не менее про уважение не забывай». «Тише, Евлантий, давай послушаем, что они еще скажут», — снова затарабанил пальцами по столу Славский. «Это нелогично, Олег. Если у них есть такие силы, почему они их до сих пор не задействовали? А вы, чтобы разобраться с подростком, который разбил витрину, тоже бы бригаду военных отправили?» «Нет, не отправил бы». «Хочешь сказать, что для них текущая проблема настолько мелкая?» «Антон Павлович, я свечку не держу, что у них там в головах, не знаю. Могу лишь рассуждать логически. Думаю, для них стало неожиданностью, что весь московский ковен был так быстро уничтожен и никто не уцелел, чтобы доложить. Также князь, насколько мне известно, провел чистки, что должно было осложнить им работу. В какой-то момент они узнали, начали реагировать. Думаю, у бессмертных существ есть не только сильные стороны, но и слабости, такие как инерция и неповоротливость. Их организации минимум 300 лет. Вот и можете представить, насколько подобная система, состоящая из мертвых, у которых проблемы с инициативой и творческим подходом, тормозит в реагировании. Да и не надо им быстро реагировать. В любом случае проблему они заметили и отправили карательную группу, после которой у княжества начались проблемы со всех сторон. Чем закончилась история этой группы, вы должны знать. Они споткнулись о тебя, сказал Славский. Не только об меня, но да, в целом так и есть. Переоценили свои силы, за что и поплатились. А дальше был период затишья, не знаю уж почему. И вот теперь мертвые послали кого-то особо опасного, летающего мертвеца, кивнул Славский. Да, повторюсь, я не знаю, что у них там в головах, но его поведение выглядело как проявление осторожности. Напал, заставил нас побегать, убедился, что догнать не можем, а когда все же получил отпор, отступил. Нападение на дворец, самое вероятное, что хотел проверить, есть ли там те, кто может дать отпор. Ты пытаешься оценивать их действия с точки зрения логики, но ее в них нет. Из того, что я слышал про этого мертвеца, ему хватило бы сил сравнять дворец с землей. Почему он этого не сделал? Задал вопрос Славский, уставившись на меня тяжелым взглядом. Я могу лишь предполагать. Да я уже понял, парень. Вспыхнул он. Мне нужны хоть какие-то версии, чтобы разобраться в происходящем. Мертвые пусть и были раньше людьми, но людьми не являются. В некотором роде они становятся хищниками. Для поддержания своего существования им нужна энергия смерти. Точнее, не только смерти, а страдания и боли. Именно поэтому на той базе, которую мы разгромили, на пленных были обнаружены следы пыток. А теперь представьте, как будет действовать почти всесильное, почти бессмертное существо, которому поставили задачу уничтожить слишком много возомнивших о себе людишек. Я бы поставил на то, что он будет вести себя как разумный хищник, очень жестокий хищник, сеять хаос, заставлять страдать, попытается лишить нас воли и надежды, он попытается нас сломить, но в любом случае это лишь теория, как оно на самом деле, я не знаю, одно понятно точно, эта тварь вернется, поэтому нам надо решить, что с ней делать, у тебя есть мысли на этот счет, парень, посмотрел на меня из-под лобья Славский, так, чтобы гарантированно не помереть и избежать многочисленных жертв, нет, нету, в идеале, если эту тварь получится заманить в укромное место, где нет гражданских и обычных солдат, те и те станут для него всего лишь кормом, но он уже проявил осторожность, заманить такого противника в ловушку будет крайне сложно, если в принципе возможно, иначе говоря, в скором времени нас всех придут убивать, резюмировал Славский, не обязательно всех, точнее, не сразу всех, в первую очередь придут убивать меня, как главную угрозу, скромности тебе не занимать, хмыкнул Славский, на что я пожал плечами, готов заплатить, чтобы это было всего лишь проявлением самомнения, но кто же предложит-то, обсуждение затянулось до вечера, с моего разрешения, надо отдать Славскому должное, он все же поинтересовался, что я думаю на этот счет, были приглашены другие командиры уровня Стародубова или выше, ход понятный, лучше сразу всех в курс дела ввести, чем потом 100 раз пересказывать. Вот только там, где собирается больше одного человека, всегда начинаются конфликты точек зрения, мнения и представления об окружающей реальности. А уж когда офицеров с десяток собирается и тема настолько неприятная, то и вовсе это может быстро скатиться в бедлам. Вы слушали-то меня молча, а вот потом, к концу собрания кабинет был прокурен, мои нервы потрепаны, а вера в человечество померкла. Потому что основное, на чем настаивали командиры, что пусть приходит кто угодно, всех победим. Прямо этого почти никто не говорил, но излишний оптимизм присутствовал. В конце я сослался на то, что мне нужно отдохнуть, и свалил вместе с Эммой. Что было нужно, рассказали, а дальше военные пусть сами решают, как им быть. «Как тебе?» – спросила девушка, когда мы вышли. «Они недооценивают угрозу. А в остальном, если я в чем и уверен, так это в том, что мертвец не согласится играть по нашим планам. У тебя самого-то есть мысли, как решить проблему». Я посмотрел на Эмму достаточно выразительно, чтобы не отвечать. Мысли-то были. У меня богатый опыт, чтобы предложить решение. Проблема в том, что большинство решений работают, когда противник плюс-минус равен, а не когда он значительно сильнее по всем параметрам. В этом случае работает только одна стратегия – удивить, подловить, воспользоваться чужой гордыней. Но и это обламывается о то, что наш враг осторожен. Поэтому ряд заготовок я сделаю, как раз поэтому и ушел пораньше с собрания, а как оно будет, Кто знает, откровенно говоря, наше положение сомнительно. Сегодня мы на новую вылазку отправляться не стали. Смысл проредить мертвых по границе в том, чтобы я быстро смог набрать силу. Но мы набрали кристаллов, в которых также содержалась сила Бога, поэтому на сегодня у меня порция имелась. Тьфу, блин, порция. Никогда не думал, что превращусь в существо, которое будет пожирать квинтэссенцию самой смерти и человеческих страданий. От одной этой мысли тошно стало, но ничего, потерплю. Как бы цинично это ни звучало, но люди, из чьих страданий эти камни сделали, уже принесли свою жертву. Мне остается ее принять и пустить на благое дело. Это куда лучше, чем если бы кристаллы пустили на создание новых мертвых. Собрание мы покинули где-то в районе 6 вечера, когда солнце клонилось к горизонту. В следующие часы я плотно поужинал, под присмотром Эммы поглотил половину кристаллов, а также подготовил ряд заготовок. И не зря. Самый лучший вариант для нас заключался в том, чтобы мертвец взял отпуск на пару недель. Тогда бы я смог из этой передышки выжать максимум. Неизвестно, хватило бы этого, но шансы бы точно повысило. Но этот гад поблажек нам давать не стал. Явился в эту же ночь, где-то в районе 10 вечера. Я сидел медитировал, когда ощутил, как по небу пронеслось нечто. Приверся, открыл я глаза и предупредил Эмму. «Началось?» – спросила она, тоже выйдя из медитации. «Сейчас и узнаем». Пока только пролетел и ушел в сторону. Пошли встречать тварь. Быстро проверив броню, в которой медитировать было не очень удобно, но тут уж не до излишеств, я подхватил меч и отправился на улицы. Пора поднимать тревогу и вступать в битву. Глава 13. Наш враг точно не лишен склонности к позерству. Самое эффективное – внезапное нападение. Военные могут бравировать сколько угодно, но я знал, что конкретно этому мертвецу хватит силы уничтожить штаб, особо не напрягаясь. Но он этого делать не стал. Приземлился у главных ворот, метрах в 100, дал себя разглядеть. Это случилось приблизительно в то же время, когда мы вышли, сообщив, что враг появился. Надо сказать, что в этот момент на базе располагалось пара тысяч человек минимум. Я не уточнял, но того, что видел, хватило оценить. Десятки зданий, многочисленные склады и парковки, где стояли военные машины, площади тоже соответствующие. Когда завыла сирена, вся эта масса пришла в движение. От центрального въезда мы находились относительно недалеко, метров 200 или около того. Я в этой точке хорошо чувствовал, где мертвец располагается, и с каждым шагом все больше деталей выделял. Он не один на этот раз. Два мертвяка, элита. Виверна тоже есть или кто-то схожий, предупредил я. Ненавижу их, высказала Семма. Замечание относилось к вивернам. Хорошо понятная нелюбовь к крылатым тварям, которые множество проблем доставить могли. Мы и третьи пути не прошли, как я ощутил росчерк энергии смерти, за которым последовал взрыв. Ворота разнесло, обломки вместе с черными осколками разлетелись. Кого-то из солдат сбило, кого-то сразу наповал убило. Я это воспринял, да с полнотой соответствующих эмоций, ненавистью, глухой злостью и яростью, которые привычно подавил, сковал и спрятал поглубже внутрь себя. Против мертвых надо сражаться хладнокровным. Так-то это всех адептов касается, но тут особенно. Военные в долгу не остались. Воздух загудел от задействованных сил, по коже пробежал холодок, а дальше разразился ад. Мертвец пережил все атаки, причем я чувствовал, что он и с места не сдвинулся. Когда первый залп закончили, последовал ответ. Вдоль стены располагались вышки, с которых тоже стреляли. Одну за другой их начало сносить. Мертвец бил с запасом. Черные ядра разносили сооружения, летели дальше, взрывались и осколками причиняли еще больше разрушений. Солдат скашивало, пробивало здание. Прошла пара секунд, и упавшие осколки задымились, источая яд. Мы с Эммой добрались до разбитых ворот к тому моменту, когда свое слово сказала артиллерия. Бахнуло, мертвец прикрыл себя и своих подручных черным куполом, который легко пережил все попадания. Я чувствовал, что где-то на плане смерти к нему стекаются потоки энергии. Считай, бесконечный источник. Особенно если убить сотню-другую человек рядом. Что делать будем? Озвучила Эмма вопрос, верно оценив ситуацию. Я смотрел на мертвеца, поэтому не видел, что там за спиной происходит. А там к нам ехала машина, которая доставила Славского с командирами. Включая воеводу, всего 5 человек. Не геройствуй, парень, бросил мне Славский, выбравшись и проходя мимо, давай сначала мы, как будто и не рассказывал им ничего. Тьфу, блин, то, что воевода вполне себе боевой, а не тыловой генерал, я знал. Это логично, когда против сильнейших выпускают свою элиту. Рядовые солдаты тут ничего сделать не смогут, что и было только что продемонстрировано. Поэтому то, что Славский не стал отсиживаться и зашел с козырей, прихватив лучших своих людей, понятно. А то, что это бессмысленно, уже нет, непонятно им. Товарищи военные пропустили все мои слова мимо ушей и не придали им должного значения. С другой стороны, понять их можно. Для военных выпускать вперед себя пусть и странного, но зеленого пацана, это, наверное, как серпом по яйцам. Мертвец же тем временем убрал купол и вышел вперед. Выглядел он, да как мертвец средней степени свежести, без всяких уродств, вполне себе человек на вид. Если бы не эта бледная, почти меловая кожа, может, там и другие признаки были, но на расстоянии сотни метров я деталей уже не разглядел. Еще и темно, база была освещена, но света не хватало. Впрочем, детали и не важны. Мертвец был одет в черный плащ, щеголял голым торсом, кожаными штанами и крепкими ботинками. Стоял он без оружия, его седые волосы развивались на ветру и будто шевелились. В стороне от него, сложив крылья и поджав хвост, замерла виверна. Мерзкая на вид тварь глядела на нас, не мигая, и чем-то напоминала змею. Я сейчас про голову. Остальное тело больше ящерицу напоминало, несуразную, явно выдернутую с плана смерти. Как и сказал, с мертвецом были еще два мертвяка. Вот те выглядели как надо. Человеческие тела, с которых будто кожу содрали и череду других изменений провели. Рост под 2 метра, удлиненные руки с длинными когтями, мощные тела с костяными наростами. Крепкие, сильные и боевые твари, которые способны разрывать людей только так. До переговоров обе стороны снисходить не собирались. Первый же ход чуть не закончился трагедией. Мертвец сказал фас, и мертвяки сорвались с места, мигом развив приличную скорость. У Славского было секунды 3, чтобы отреагировать. Он и отреагировал, как и его люди. Полетели техники, которые оба мертвяка приняли на груди, не замедлившись, продолжили бежать. То, что часть мертвецов специально создают под подобные задачи, повышая их сопротивляемость магическим атакам, тоже пропустили мимо ушей. Но ладно, надо отдать военным должное. Боевой опыт у них был, и на этом сдаваться они не собирались. Мигом перестроились, выставили щиты, задействовали другие техники. Смогли замедлить мертвецов. Славский обрушил на них мощнейший молот. Твари буквально вбило в землю. Если бы они здесь были одни, у Славского имелись бы все шансы победить. Главный мертвец выдал подобие тарана. Если бы таран выглядел как водопад, в небе сформировалась прореха, откуда ухнул поток уплотненной силы. Военные выставили щиты, а следом еще щиты и кинули все силы на то, чтобы уцелеть. Поток прижал их, оплавил землю вокруг, заполняя пространство энергией смерти. У мертвяков открылось второе дыхание. Они и так были сильны, но сейчас насытились энергией под завязку. Выпрыгнув из ямы, куда их вбили, они рванули прямо на защитный купол, которым прикрывались военные. В то же время начал действовать и я, первым ходом метнув уплотненный сгусток крови в прореху наверху. Рассчитал идеально, этого хватило, чтобы дестабилизировать разрыв пространства и схлопнуть его. Справедливости ради, мертвец и не заморачивался тем, чтобы укрепить проход. Он пока что вообще не заморачивался и не дрался всерьез. Мертвяки добрались до военных, пробили купол. Жахнуло чем-то посильнее, одну тварь подхватила и откинула в сторону, метров на 10, приложив об асфальтовую дорогу. Вторая же тварь дотянулась до одного из мужчин, полоснула его когтями. И я сейчас никак не мог помочь. Мы с княжичем выяснили, что излучение крови, которое отлично работает против мертвых, также способно дестабилизировать ряд магических техник. Не все, не всегда, но заранее угадать это нельзя. Поэтому работать я мог только точечно, а между мертвяком и мной находились военные. Но моя помощи не потребовалась. Мертвеца вблизи спеленали, запаковали в кокон и отшвырнули. В то же время снова заработала артиллерия, серия снарядов прилетела в главного мертвеца. Он прикрылся щитом, но тут уже я вмешался, послав в него копье. Копье с особым наконечником, которое я специально подготовил. Любая магическая защита и атака всегда сводится к ряду параметров. К концентрации силы, набору свойств и также обычной физике. Твердое прорывает мягкое и застревает в густом. Это общий принцип, от которого выстраивается тактика. Мертвец создал жесткий щит, кристаллизовав свою силу. У кристаллизации, Помимо всего прочего, тоже имеется показатель качества. Грубо говоря, чем больше силы и мастерства вложишь, тем крепче получится. Мастерства, потому что одной энергии недостаточно, нужно еще уметь это делать. Поэтому та пара часов, что я потратил на заготовки, не прошла даром. Я укреплял и уплотнял их, как раз на подобные случаи. В бою ничего подобного не создать, банально не успеешь, но есть время на подготовку. Мне оставалось лишь доставить подарочек, придать ему должное ускорение и вложить в технику подходящую структуру, чтобы, когда произойдет пробитие, добиться нужного результата. На что способен мой враг, я представлял, к чему готовиться, тоже. Получилось как надо. Наконечник пробил купол, а дальше сработали все вложенные закладки. Грянул взрыв, купол разлетелся трещинами. Подгадал я идеально, военные навалили в то место от души, и техник накидали, и снарядов, и даже пострелять успели. Сделали все, чтобы впустую слить силы и личную защиту мертвяка. Я сломал один купол, но не второй, которым он прикрылся, что закономерно. На его скорости восприятия он должен был 10 раз успеть среагировать. Недовольно заревела Виверна. Ее-то основной купол и прикрывал. Тварь покромсала, но не убила. Поднявшись, она распрямилась и выдохнула в нашу сторону черным пламенем. Я уловил, что это не чистая энергия смерти, а с примесью чего-то другого, раскаленного и кипящего. Славского спасло то, что его отряд задело лишь по касательной, и кто-то успел выставить боковой щит, который сместил дыхание в сторону и дал солдатам время отскочить. Я же подготовил следующую атаку и метнул копье. Дыхание закончилось. Техника влетела в пасть монстру и пробила ту насквозь вместе со змеиной башкой. Неоднозначный момент. С одной стороны мертвеца нельзя отпускать, а то бед много натворит, а с другой, если загнать его в угол, биться он начнет в полную силу. Собственно, он и так уже близок к этому. Пока мертвяки снова насели на Славского, мертвец уставился на меня. Я ему средний палец показал. Ну а что мне еще оставалось? Бегать за ним нельзя. Сейчас у меня за спиной Эмма, сзади нее гвардейцы. Чтобы разыграть наши карты, нужно, чтобы он сам подошел. А если мы за ним бегать начнем, то весь строй рассыплется и он нас по одному перебьет. Мертвец мой жест заметил. Показал пальцем на себя, а потом на меня. Мол, хочешь, чтобы я подошел? Покачав головой и погрозив мне пальцем, он сделал следующий ход. Выставил руку и начал формировать копье, заодно создав новый купол вокруг себя, прикрываясь от обстрела. Я понял, что сейчас что-то произойдет. Слишком много силы там, впереди, собиралось. «Щиты!» — крикнул я, в то же время заставляя свое восприятие ускориться до доступных мне пределов. Купол врага раздался в стороны. Я увидел мертвеца в той же позе. Он закончил формировать технику и отпустил ее. С гулом и воем это подобие бревна унеслось в сторону Славского. Я ничего не успевал сделать. Да и успей, не факт, что помогло бы. Щиты солдат пробило, как и личную защиту Славского. Он выпустил перед собой облако масла, загустил его, добавил к этому жесткий щит. Но разница вложенной мощи была слишком сильной. Мужчине оторвало руку, швырнуло тело на землю. Техника ушла дальше, врезалась в стену, пробила ее, ушла дальше. На территории базы, у меня за спиной, вспыхнул черный гриб. Волна обжигающей энергии разошлась в стороны. Одним ударом мертвец убил больше 40 человек. А сколько там ранено и заражено, счет наверняка шел на сотни. И это было всего лишь послание мне, что в игры он не собирается с нами играть. Я молча двинулся вперед. Раз подманить не получилось, остается самим идти. С холодным равнодушием мертвец начал формировать вторую такую же технику. Я направил кровь в щит, максимально его укрепил. Сейчас будет жестко. Ухнуло, в ушах заложило, сердце ушло куда-то в пятки. Я присел, подался вперед. Так, чтобы упор был максимальный. Техника врезалась в щит, я принял его под углом, в руку, да и в плечо, отдалось болью, меня чуть не сбило, но техника ушла наверх, где и взорвалась, над базой. На этот раз начинка была совсем другой, и я ощутил, как за спиной территория накрывается саваном смерти. Число летящих в мертвеца техник снизилось, прекратилась стрельба, раздались крики. Я же продолжил идти вперед, сближаясь. Бежать даже не думал. Во-первых, мертвец легко отпрыгнуть может. Во-вторых, малейшая ошибка будет мне стоить жизни. И не только мне. Мертвец, издеваясь, поманил меня пальцем. 50 шагов, 40. Он разом выдохнул концентрированное облако смерти, захватывая территорию. Я ответил тем же, выпуская кровь. В буквальном смысле, свет и тьма столкнулись. Я светился, разгоняя мрак. Мрак же давил, пытался облепить. Но было и еще кое-что. Подобно утесу, я не давал пройти мраку мне за спину. Ослаблял его и давал Эмме двигаться вместе с гвардейцами за мной, не раскрывая своих сил. 30 шагов. Мертвец отвел руки, почти мгновенно кристаллизуя два серпа. Он ударил ими друг о друга, высекая искры, создал перед собой стрелу и отправил в меня. Я принял ее на щит, отбил и ускорился. А дальше все произошло в считанные секунды. Он метнулся ко мне. Черный жгут вышел из его тела и собрался отрубить мне ноги, сформировав в полете лезвие. Не знаю, видела эта тварь когда-то летающих в броне мужиков, но если нет, то ее горизонты представлений расширились. Я подпрыгнул, кинул заготовленный шип ее в лицо. Тварь едва заметно сдвинулась, вознамерившись пропустить его мимо себя. В то же время косы удлинились, разрослись, окутались густой энергией и обрушились на меня. Небольшое усилие, и шип взорвался прямо возле щеки твари. Мелочь, но вспышка и осколки отвлекли ее на доли секунды. Эмма, стоявшая у меня за спиной, ударила мечом в землю. Я этого не видел, но хорошо знал, что она сделает. Забитая под завязку кровью, она вложила не меньше 1000 в этот ритуал. Яркий свет прогнал тьму, разорвал ее в клочья. Захваченная территория перешла к нам. Волна крови ударила в мертвеца и его оружие, возвращая то к начальному состоянию. Не разрушила, но муть вокруг снесло. Я прямо в прыжке отбил выпад. От вложенной силы меня кинуло в сторону. Приземлившись на ноги, я укрепил кровь в теле, чтобы выдержать натиск. Мертвец, который вспыхнул и задымился, пнул меня ногой в живот. Настолько быстро, что я пропустил удар и полетел назад. Раздались выстрелы гвардейцев. Мертвец прикрылся щитом, но тот дрогнул и часть пуль добралась до него. Мелкие раны, но они сбивали ему приток энергии, заставляли отвлекаться. Эмма перенаправила ритуал, сдавила мертвеца. Его волосы подбросила, сам он присел. Я же, восстановив равновесие и вкладывая все накопленное в усиление, рванул к нему. За миг до того, как мы схлестнулись, откуда-то сверху прилетел здоровенный кол из затвердевшего масла. Кто-то из военных отличился, отчасти впустую. Но краткий миг, в который мертвецу пришлось сместиться в сторону, он мне выиграл. Что я и использовал, чтобы добраться до него. Выпад мечом он блокировал серпом. Второй серп направил мне в голову, и я отпрыгнул. Он обрушился с новой силой, и мне пришлось в короткий отрезок времени выдать максимум, чтобы выжить. Удары были сильны, принимать на жесткие блоки и думать было нечего. Я постоянно пытался уйти с линии удара, так чтобы подставить его под удар, но он не велся. Так продолжалось секунд 5, за которые мы обменялись парой десятков ударов. Какой жесткий тип, чтоб его. В какой-то момент он резко сменил тактику. Сам ушел в сторону и метнул лезвие в сторону Эммы. Я почти не дрогнул, но сердце сжалось. Прошлый опыт мы учли, она тоже носила нагрудник, и ее гвардейцы прошли специальные тренировки, чтобы держать удар, но, всегда есть но, бой легко способен пойти не по плану. Тем не менее ритуал не сорвало. Эмма продолжала делать вдохи, вливание новую и новую силу. Мертвецу она ответила, резко повысив давление, и гвардейцы, которые отстрелялись, успели сделать свой ход. Крови из них пока никто не достиг, но качество силы у них было уже довольно высокое. Многие целители позавидуют. Клятвы они тоже приносили и занимались по особым методикам. Иначе говоря, они прошли не самую плохую подготовку конкретно против мертвых, что и продемонстрировали. С учетом контекста всей ситуации, никто из них не ставил целью убить мертвого, а вот замедлить, сбить, отвлечь. Атаки прошли по нему не одновременно, а с легко задержкой, чтобы растянуть то время, которое ему потребуется, чтобы отбиться. Видимо, кровь заставила его опасаться наших атак, потому что, когда в него полетело нечто светящееся и сверкающее, он переоценил степень угрозы. Этим моментом я и воспользовался. Пошел на сближение, пригнулся, пропуская над собой серп, и рубанул. Мертвец закрылся, но в него прилетела техника сбоку. Краем глаза я отметил, как исказилось его лицо. Еще удар, и я не смог его достать мечом. А вот заготовка, которую я делал дольше всего, захлестнула ему шею. Это были два грузила, скрепленные тонкой нитью. Нитью, способной резать камень. Мертвец на этот раз оценил опасность верно. Бросил все силы на шею, создавая там защиту. Своей волей я стянул нить, усиливая натиск, А вот тело продолжило действовать. Вложившись и рубанув со всей силы, я наконец-то добился первого успеха. Мертвец блокировал удар, но неудачно. Лезвие упало на локоть, и силы хватило, чтобы отрубить руку. В то же мгновение он отпрыгнул от меня, выставив перед собой щит. Я прыгнул следом, прорубил его и послал вдогонку копье. Но все, в несколько прыжков мертвец разорвал дистанцию и сбежал.